Он сказал, что так тебя почему-то себе и представлял. Я уверена, вы подружитесь». На работу они ехали вместе, обмениваясь взглядами и улыбками, в которых, как в криптограмме, была зашифрована вся их упоительная и неисчерпанная до конца ночь. «Ты знаешь, кажется, Омка нас слышал», — наклонившись, шепнула Нина Андреевна. «Почему ты так решила?» «Он спросил, отчего я ночью плакала, и не обидел ли ты меня?» «А ты?» «Я сказала, что иногда женщины плачут от счастья». «А он?» «Он задумался, а потом сказал, что с папой я от счастья никогда не плакала». «Наблюдательный ребенок», — оценил Башмаков, наполняясь глупой петушиной гордостью. И хотя за квартал до проходной они разошлись, чтобы появиться на работе порознь, доглядчивые лабораторные дамы сразу что-то почувствовали, начали перешептываться, и когда в столовой Башмаков, поморщившись, отставил стакан с подкисшим компотом, Каракозин сказал тихо: «Горько». После работы Башмаков и Нина Андреевна зашли в магазин, и она по-семейному советовалась с ним, чего и сколько покупать, а после ужина попросила проверить у Ромы уроки. Видимо, это был чисто символический, совершенно не характерный для их семьи жест. Но умный мальчик покорно отдал тетради и почтительно выслушал дурацкие замечания нового маминого мужчины. «Когда ты поговоришь с женой?» — спросила она в тот момент, когда любовь уже закончилась, а сон еще не наступил. «Кто я?» — отозвался Башмаков так, точно Нина обращалась одновременно к 5 любовникам, лежащим с ней в постели. «Хочешь, я сама с ней поговорю?» «А что ты ей скажешь?» «Скажу, что ты любишь меня, а ее не любишь». «Она может не понять». «Неужели она не понимает, что любовь — это главное в жизни? И жизнь с человеком, который тебя не любит, унизительна». «В жизни много главного. Например?» «Например, дети». «Дурачок. Я рожу тебе кого только захочешь и сколько захочешь. Представляешь, Омка меня вчера вечером спросил: мама, у тебя с Олегом Трудовичем, ему, кстати, очень твое отчество нравится, будут дети?» «А он не спрашивал, почему ты разошлась с его отцом?» «Нет, Омка только спросил, любила ли я его когда-нибудь». «А ты?» «Я ответила, что не любила. А он сказал, что всегда так почему-то и думал, и что никогда не женится на девочке, которая его не любит. А ты любил свою жену?» «Давай не будем об этом». Башмакова раздражало, что Нина пользовалась словом «любовь» точно кайлом. «Когда ты с ней поговоришь?» «Как только она вернется». «А когда у нее день рождения?» «При чем тут день рождения? Тебе трудно ответить?» «21 июня». «Так я и знала. Она близнец. А у близнецов с тельцами ничего хорошего быть не может». Катя вернулась раньше времени. Дашка заболела ангиной, лежала бледная и говорить могла только шепотом. Башмаков взял отгулы и сидел с дочерью, потому что Катю только-только назначили завучем, и она готовила школу к началу учебного года. После Дашкиного выздоровления он снова стал часто бывать у Нины Андреевны. Благо, ее новая квартира была в 5 автобусных остановках от Альдебарана. Она подчивала его отличным ужином, а если Рома был в шахматном кружке, они наскоро любовничали. И Башмаков, провожаемый ее отчаянными взглядами, мчался домой. А чтобы Катя ничего не заподозрила, с показательным аппетитом съедал еще и семейный ужин. Даже иногда, для полной достоверности, на сон грядущий любил жену, находя в этом некоторую сравнительную остроту ощущений, наподобие той, какую испытывает, должно быть, двойной агент. В результате сидячей работы и двойственных ужинов Башмаков сильно растолстел. Нина Андреевна несколько раз заводила разговоры об их будущем, ссылаясь при этом почему-то на Рому, который, по ее словам, постоянно интересовался, когда же дядя Олег переедет к ним насовсем. «Мальчику 13 лет, а он понимает, что если люди любят друг друга, они должны жить вместе. А тебе 35. Дай мне время». «Для чего? Чтобы разлюбить меня?» Это повторялось каждую их встречу. И Башмаков начал тихо ненавидеть вдумчивых подростков и все производные от слова «любовь». И вот однажды, когда, рассказывая Кате о срочной работе, потребовавшей его задержки в Альдебаране, Башмаков привычным аппетитом съедал второй ужин, раздался телефонный звонок. Катя быстро схватила трубку, Она в ту пору еще верила, что отыщется их украденная машина, и ждала звонка от следователя. Но это была Нина Андреевна.